20. Стефани прождала у себя в комнате больше часа, но звонка от Райана не было. В конце концов она набрала его номер. «Спасибо, что позвонил», – сказала она, когда он поднял трубку. «Стеф, ты в порядке?» Несколько секунд она не отвечала. При звуке его голоса у нее в горле возник комок. «Не совсем». «Что случилось? Я беспокоился из-за твоего сообщения». «Но не сильно». Она посмотрела на дверь. У дома за пределами ее комнаты был один из его спокойных периодов. «У меня неприятности. Серьезные неприятности. Слушай, прости меня, у тебя-то как дела?» «Нормально. Ну, знаешь, все еще работаю в ночную смену. По контракту, но все равно это работа». Он говорил что-то еще, но Стефани обнаружила, что не может сосредоточиться. Она была слишком занята тем, что соображала, как объяснить ему свое положение. Он закончил свой монолог словами. «А у тебя что? Где работаешь?» «То там, то здесь. В основном дерьмо всякое. В этом ничего не поменялось». «Так что за ошибка?» «Этот дом. Это место, где я живу». Она ограничилась рассказом о неуравновешенности драча и тому подобном. Залоги, которые он отказался вернуть, в своем ужасном финансовом положении, потерянной карточке и необходимости поскорее съехать. И хотя прежняя заботливость Райана отчасти проявилась, Стефани была разочарована тем, что он немедленно не предложил ей денег. Когда-то он бы так и сделал, зная, что она вернет долг, что она порядочная и ненавидит обманывать. С небольшой суммы, оставленной отцом, она сама помогла ему покрыть залог и несколько месяцев оплаты за их первую совместную комнату. Может, он забыл? Она больше никогда и ничего у него не просила, только отпустить ее неоднократно за последние 3 месяца их отношений. Он должен был подозревать, что раз уж Стефани звонит ему, значит, больше ей обратиться не к кому. Но если она не ошибалась, голос Райана изменился – стал тише, не таким звенящим от эмоций, каким был при каждом разговоре незадолго до их разрыва. Еще она чувствовала настороженность из-за того, что это она связалась с ним. «Как все меняется!» «Ты с кем-то встречаешься?» – ляпнула она. Он затих не меньше, чем на 3 секунды. «Угу». Было больно, но только из-за остаточной инстинктивной ревности, из-за раздражающего собственнического чувства по отношению к тому, с кем больше не хочешь быть. Хотя она так и не перестала любить Райана, ей не хотелось его вернуть. Не так давно она даже молилась, чтобы он встретил другую. И все равно не могла заставить свое эго не вмешиваться в его любовные дела. Особенно теперь, когда ей нужна была его помощь. «Стеф, разве ты можешь меня винить? В смысле, это же ты меня бросила». «Все нормально. Я совершенно не против этого. И вообще, я так и думала». «А ты?» – спросил он, его голос напрягся, когда он представил эту возможность. «Была парочка ночевок и одна групповуха, но ничего серьезного». Райан знал, что это неправда, но Стефани почуяла, как он ощетинился на своем конце телефона. «Шучу, никого не было. Я об этом даже не думаю». Хотя это было правдой. «В моей ситуации не до того». «Хорошо», – сказал он слишком быстро, чтобы обдумать свой ответ. «Но мне нужно отсюда выбраться, а ты уже ответил на мой вопрос. Прости, что побеспокоила». «Не веди себя так». «Я никак себя не веду. Я только надеялась, думала, не смогу ли перекантоваться у тебя, пока не накоплю залог за комнату, но это будет сложно». «Стеф, ты знаешь, что я бы тебе помог. Без вопросов. Но у нас с деньгами туго». «Денег она у него не просила». «Мы тоже копим», – добавил он. «Не говори мне, что вы живете вместе. Ты ее только встретил». Ей захотелось забрать эти слова назад, и она возненавидела себя за то, что хотела причинить ему боль. В мыслях она воображала Райана гарантированным запасным выходом, пусть и неразумным, чреватым эмоциональным истощением. Но теперь у нее было одной страховочной сеткой меньше. Звонок это подтвердил, и от этой мысли она почувствовала слабость. Слава богу, что она не рванула к нему после первой же ночи в доме, нагруженная сумками. Это было бы ужасно. Но хуже ли, чем здесь? «Иногда понимаешь сразу», – сказал он голосом, приглушенным смесью печали и пассивного сопротивления, которую Стефани помнила слишком хорошо. Толку от этого разговора не было. «Конечно. Слушай, я лучше отключусь. Мне нужны деньги на телефоне, чтобы комнату искать. Ее голос начинал срываться, и чем дольше продолжится разговор, тем будет хуже. Нет, подожди, не вешай трубку, и я тебе перезвоню. Раньше он всегда говорил что-то подобное, но эти времена давно прошли. Вместо этого Райан сказал: «Позвони Джонни или Филиппе, Бекке». Это ее действительно протрезвило. «Они в Стоке. Я туда не вернусь. Я не вернусь туда, где живет она, Вэл». То, что Райан хотя бы предложил ей вернуться в родной город, в очередной раз показало, что он о ней на самом деле больше не думает. Или, что еще хуже, больше о ней особенно не беспокоится. Они действительно расходились своими дорогами и забывали друг друга. «С тобой все будет в порядке», – сказал он, успокоенный, судя по голосу, тем, что разговор заканчивался. «Ты умная девочка, Стеф. Мне не нужно тебе этого говорить. Что-нибудь да появится». «Вот этого-то я и опасаюсь. В моей долбанной комнате». «Что? Этот ублюдок-хозяин пытался к тебе подкатить?» «Нет, пока нет. Слушай, я не стала бы звонить, если бы не отчаялась». «Ну, спасибо». «Я не это имела в виду. Просто никто мне не поверит. Этот дом...» Ее голос упал до шепота. «С ним что-то не так. Все не так. Тут люди, девушки, которые говорят и плачут, но я не знаю, есть ли они. Я не могу их найти». «Что?» Стефани начала плакать. Она всхлипнула. «Здесь что-то происходит». «Что происходит?» «Не знаю. Кто-то был у меня в комнате, Райан. У меня в комнате». «Что? Где вообще этот дом?» «Эджхилл Роуд. Я не могу здесь оставаться». «А номер какой?» 82. Пожалуйста, ты можешь мне помочь?» «Но кто был в твоей комнате? Я не понимаю». «Когда я включила свет, никого не было. И еще в ванной. Голос. Все неправильно». «Что ты имеешь в виду?» Гудок оповестил ее, что на телефоне закончились деньги, и Стефани потребовалось все невеликое самообладание, чтобы не запустить мобильником в стену. Она прикусила язык прежде, чем поток ругательств сорвался с ее губ. Ругательств, которые заставили бы ее ощутить еще большую безвыходность. И в этот момент кто-то сообщил о своем прибытии игривым тройным стуком в дверь.